просто пидорасы продают, блядь. Это у тебя такое, что ли, да? Да-да, продолжай. Продолжай. Блядь. Ты, сука, блядь, знаешь, кому, сука, Тараса своего за 550 впаривай, блядь? Свои бабы ебучие, блядь, впаривай, нахуй. Ты, сука, еще пожалеешь, мне остался спермой в папином гандоне, у тебя ебучий, нахуй. Тебя, блядь, вообще какой придурок из пизды вытащил-то, блядь. Че еще? Давай дальше продолжай. Продолжай, что, хочешь, чтобы я тебя впикнул, что ли, или что? Давай, ты говори. Да говори, говори. А хуй пососать ты не хочешь, нет? Да ты говори, я записываю, послушаю. Нет, блядь, ты хуй пососать хочешь, нет? Джампер, ты хуйню несешь, малолетний долбоеб. Бля, ну ты сосать будешь, не уходи от темы. Ты мало звали, дебил, хуйню несешь. Блядь, ты что такой тупой, нахуй? Я тебя спрашиваю, сосать будешь или нет, блядь? Слышь, детскими вопросами своих друзей подводи таких же долбоебов. Да ты заебала, тупая ты, ебаная овца, блядь. Я тебя ебал еще, блядь. Я какой узбек, сука, в жопу выебал, что ты такой тупой, блядь. Ты умный. Давай. Ой, ты долбоебина, сука, тупорылая, нахуй. Я тебя еще раз спрашиваю, блядь, тупой ты. Все, сосать будешь или нет? Слышь, ты голос не надорви, ебать, кастрат, сука. Ой, сука, кто сосал, тому виднее, блядь. Конечно, сука, своими зубками мне понадкусывал яйца, блядь, теперь гордится, нахуй. Хуй пьет, ебать, блядь. Слышь, это психопатка, ты хоть одно слово обоснуешь? Слышь, хуй ты меня на слышь берешь, слышь, ты правильно. Ты олень, ебать, хули в тебя на слышь, да брать. Да ты олень, нахуй, да ты лось, я, сука, какой пидорас, блядь, из зоопарка, блядь, выпустил, нахуй. Слышь, хуйня, ты хоть одно слово обоснуешь? Слышь, за углом посышь, блядь, не ори, нахуй. Ясно, нихуя ты не обоснуешь. Хули ты здесь, блядь, тёлка ебучая, нахуй. Да я твой зад, блядь, трахал, я твою дом труба шатал, блядь. Да ты долбоёб. Я, блядь, потому что популярно объяснить, что ты мудак, блядь. Ты где таких слов умных набрался? Блядь, я если мне подкусал, теперь гордиться этим. Да ты пидор, блядь. Будь самурай, ёпта. Какой ты нахуй самурай, блядь. Будь столько, блядь, и максимум, нахуй. Че еще? Че еще? В отчете не запихнуть, нет, блядь? Ну еще продолжай, ёбаный. Вот ты, блядь, чё, ты всё? Сам, конечно, нумская привычка. Ты чё, Джампер? Просишь, продолжай. Ты как гомик, блядь, говоришь себе, продолжай. Ты чё, пьедрит папа в жопу, блядь, я не понимаю, чё же у тебя за родители пидорасы такие, нахуй? Сука, кастрат, блядь. Сука, такой уёбок, блядь, и терпила, блядь. Слышь, кстати, я так и не понял, ты девочка или мальчик? По голосу девочки. О, блядь, яйца мне понадкусывал и не понял, кто я, девочка или мальчик. Ты, блядь, еще и слепая, блядь, хуёвина, блядь. Как я тебе могу яйца понадкусывать, если тебя даже ни разу не видел? Ой, да что ты смениваешь тему, блядь? Да какую надо, тему, блядь, как раз не твою тему, дурак. Ты меня сделал кастратом или откусил меня яйца, блядь. А что, не так хочешь сказать, что ли? Нихуя ты долбоёб, ебать мой хуй, пиздец. Да какой твой хуй, блядь, у тебя там пизда целка, блядь, ты нихуй, ты меня видел хоть раз вообще? Ты мудак, ты у меня сосал, ты мне на вопрос ответь, дебил. Ты меня видел хоть раз? Дебил, блядь, да, я видел, ты у меня сосал, чё? Когда ты меня видел, ебать? Пиротик ты ебучий, нахуй. Пиздобол ебаный, сука. Ай, ебать. Пиздобол, блядь. Ты, ебать, пиздобол. Джампер, ты, сука, балабол. Ой, ебать! Базар фильтрует-то, ты чё, ёпта, такой дерзкий, блядь? Джемпер, ты долбоёб, пиздец! Пиздец, долбоёб! Блядь, ты чё, попутал, что ли? Слышь, мудяк, блядь! Ты где таких, сука, слов умных набрался, ебать? Половина даже значения, наверное, не знаешь-то, да? Ой, да ты пидоромудила, блядь, сплошное, и всё, нахуй, никто не... Да, конечно! Конюшня, блядь, иди, сука, коня в жопу выйди своим, блядь. А, ёпта, ты хуя, мистер, пизда, блядь. Слышь, ты кастрат, это сто процентов. Иди коню отдайся, блядь. Сука, смелый, блядь. Ты только смеёшься, блядь, тебя чё-то поёбывает сзади, блядь, или что нахуй? Какие-то у тебя ноги, блядь, специфичные, ёпты. Пиздец. Ну ты же шеешь, сука. Ебать, тебя поебывает, нахуй. У тебя что, сука, стадо узбеков, блядь, на дому? Или что, нахуй, ты мне объясни, блядь? Два. Ты мне так не ответил на вопрос, блядь. Сосать будешь или нет, нахуй? Сука. Не хоти натурить, дубоёб, пиздец. Вот ты тупой. Вот люди, вы слышите, да, блядь? Кто слышит эту запись, нахуй? Кто слышит эту запись? Ваш друг Блуди, блядь, не может ответить на вопрос, сосать он будет или нет? Ну, вопрос дубоёба. Ты, сука, я тебе рот порву, нахуй. Будешь у меня скоро на щекой ходить, это... блядь, пьяный узбек. Джентер-хуянтер. Джентер-хуянтер. Да какой ты хуянтер? Кто там увиднее, блядь? Блуди самурай, блюди целка, блядь. Целка ты ебучая. Ты нахуй кровяной, блядь. Сосуд нахуй, все, блядь. Все сосуд, сосуд, блядь. Хочется ты сосать не хочешь, блядь, видишь ли. А еще ломаешься, нахуй. Ответишь, не ответишь на вопрос, блядь. Так ты же ни одного слова ты не обоснуешь. Ты что, сколько пиздишь такую хуйню? Ты вообще кто такой, нахуй? А ты кто такой, ебать? Не обоснуй мне. Я тебе еще должен обосновывать балаболу. Да ты вообще ебать гонишь. Ты что, попутал, что ли, нахуй? Попутал, ебать. Где таких слов ты набрался, ебать? А? Бля, пиздец, у тебя базар гнилой, нахуй. С тобой пиздец, его не я базар гнилой. А, ебать. Ну ты джампер, ебать, выходи, пиздец, голубоёб. Ты путаешь в последнее время. Тебе сколько лет, а? Нахуй. Сколько лет? Не важно, сколько мне лет, ты не, мне ну сколько тебе лет? Это факт. Чё ты, ебать, хуйню пиздишь? Ты сколько лет, скажи мне. Блядь, а ты не уходи от темы, блядь. Ты мне даже не ответил, да на ты сам не можешь. Будешь или нет, да а я ты хуйню несёшь, ебать. Такой ёбаный вопрос, блядь. Объёбок ты ебаный, нахуй. О, какие умные слова, ебать, выходи, нет. Слышь, чё это? А насчёт Тараса, ты чё там? Ебать, ты пиздопроёбище, блядь. 550 дорого, да? Слышь, чё? 550 дорого, да? Пиздопроёмщи, кстати, это, слушай, а мамка твоя подешевела, нет? Да. Или у тебя её нет? Нихуя ты, ебать, чё морозишь? Чё, сейчас родных начнёшь гнать, да? Чё, ой, давай сморозь, чё. Блядь, я не хотел раскрывать твою семью, твои семейные секреты всем людям, извини. Кому больше всем, ебать? Говорить. Но ты же записываешь, там люди будут слышать. Ну, а ты же дурачок. Ну да, поржут, ебать. Ну ты давай, продолжай, ёб. Ты даже вздыхаешь как-то специфично, блядь. Тебя как будто, ну, да. Реально пою. Чё ж ты такой вздыхаешь-то, я не пойму. Я вздыхаюсь. Только сейчас от смеха, ебать. Вот что это за такое? А-а-а-а-а-а-а-а! Ты чё, блядь, жопу рвут или чё, нахуй? Ты продолжай, не останавливайся. У тебя хорошо получается. Хорошее ораторское мастерство, ебать. Не, кстати, вот Буди, заметь, да, вот всё, что я сейчас говорил, ты не... Что? Голосок ты изменил. Ты только соглашался и все. Да и что с тобой разговаривать, ебаный урод? И все равно тебе нихуя не докажу. Ты ноль, блядь, понимаешь? Ты сам этого понимаешь, что тебе ответить-то толком нечего. У тебя в ответ на мои фразы только смех тупой, глупый. И продолжение там, давай, продолжай, подстрекательство. И все, это сплошное подстрекало, и все, блядь. Да, конечно, ебаный урод. 100%. Нет, ты понимаешь, ну ты вообще никто в этой жизни, блядь. Да. Ты вообще кто по жизни? А ты кто по жизни? Кем ну я работаешь? Вот, ну, нет, смотри. Ты не кидай ее, ты что, вот, смотри, ебаный, ты говоришь, я никто, ебать, похуй, я никто, а ты кто тогда, ебать? Ну вот, все, я тебе ответил никто, на вопрос. Ты согласился с этим, но... ты понимаешь, ты терпила, ты лох, блядь. Да, да, давай, а ты кто тогда? Ну вот. Ты только... Чё? Кто я? Я всё, знаю, ебать, это, ты я сразу хотя бы, же сука, потух, сука, нахуй. Сука, свой ник знаю, ты даже, блядь, не можешь сказать, кто ты. Ты мне вообще, скажи, нахуй, оно, блядь, блядь. Кто ты? Вот я тебе кто сказал, ты сказать, я... ты хуй это стрелки кидаешь? Ты вообще кто-то? Я тебе ответил, долбоёб. Это ты передо мной расстилаешься, блядь. А я-то чё, должен тебя, что ли, отвечать? Джампер, ёбаный в рот, с тобой говорить, как со стенкой. Ты за лупу сказать не хочешь? Нет, блядь. Ты хуйню морозишь. Ты же мне ни вообще ни одного вопроса нормального до ответа не дал. Ты только говоришь, продолжай, продолжай, и все нахуй. На долбоебные вопросы долбоебные ответы, понял? Ой, ебать, у тебя еще и выражение детские долбоебные ответы. У меня ты детские. Вообще у кого-то кто набрался-то, блядь? Ты точно со своей, что ли, со своей это пропорной? Это ты мои слова услышал насчет понабрался, да? Какой понабрался? Ты вообще о чем-то? Ты стрелки кидаешь? Ты понимаешь? Ты нихуя не слушаешь, кроме себя. Не, я с тобой говорю один на один. С кем ты сейчас говоришь, кидаешь, ты сам с собой говоришь, мне на тебя похуй, вообще это твое мнение, понимаешь? Твою. Слушай, ну ты вообще, ты пиздец, да, человек, ну лох. Знаешь, таких, да, как ты, лох, лох, блядь, ебать. Ты дочилого только нажимаешь, ты дочилого, блядь. Кто еще? Ну ты задрот. Ну еще кто? Ну все, закончился что ли разговор? Ты только хочешь узнать только кто ты. Ты понимаешь, ебать, что интересно вас родители твои, тебе даже долбоеба. Родители твои не дали понятия, кто ты в этой жизни, вообще для чего создан. Я не понимаю. Ебать, нашел ты мне грамотный пацан, ебать. То ли по пьяни, я честно не знаю. Я в это дело не встрекал, нахуй. А ты, я понял. Терпила, слышь, джампер. Причем слушай, секунду, не знаю, секунду. Не знаю, что ты тебе, конечно. Не знаю, то, слышь, что ты заебато делаешь миньет, блядь. Это одно, я слышь, знаю. Дай мне сказать. Я не понимаю, как можно вообще распитывать таких уёбков, как ты, блядь. А, ебать, я хуй перебьёшь. Ты нахуя зашёл? Ты в ТС зашёл чистку, чтобы записать то, что я говорю, да? Я сейчас да. У тебя в основном-то разума нету вообще. Только да, у меня разум нет, то, что по-любому. Я тебе говорю, долбоёб, прочее, я тебе задаю вопросы. Во-первых, от вопросов ты еще? Уходишь, ты с темы спрыгиваешь. Подожди, ты секунду. Ты меняешь и всё, блядь. Во-вторых, то, что я тебе говорю, ты на меня переводишь, пока ты это... уже стрелочник. Ты стрелочник, я сейчас через минуту подойду. Третье, ты терпила, блядь. Ты все терпишь, нахуй, и говоришь только продолжи. Ты за себя-то постоять вообще можешь в жизни, или так и так? Попиздел там, записал и все. Ну хули замолчала-то, дура? Ну вот и все, на что ты способен, все, ты заткнулся, оба. Продолжай размышлять, философствовать там. Я послушаю. Господи, ты столько думал над ответом, чтобы ляпнуть вот эту хуйню. Я ходил, долбоёб. Ебать, ты тугодум. Ой, ты тугодум, ты только, сука, отмазываешься, понимаешь? Никуда ты нахуй не отходил, блядь. Да, конечно, ебать, сидел, думал над твоими умными высказываниями. Я видел то, что ты по герану только что пробежался. Я пробежался, долбоёб. Лова? Ну, бедный. А, ты у нас такой реальный пацанчик, да, еще кого, ебать. Ты типа перед народом, да, сейчас отмазываешься, чтобы все не подумали, что не узнали, какой ты лох на самом деле. Да кем не отмазываться, ебаный в рот. По крайней мере, это рано или поздно это случится. Перед кем не отмазываться, перед долбоёбом, который хуйню морозит. Тебя вообще кто знает, Таня? Нет, не ответил на вопрос. Ну, кто тебя знает, ты вообще кто такой? Кто я такой? Человек? Я не знаю, что такое человек. Да какой ты человек, нахуй? Да а ты животное, блядь. Животное? И тебе место в клетке, блядь. Да, внутри. Че еще? Нет, заметь, давай вот это лучше, где я там, вот этот нет, момент, заметь, где там... Смотри, ты не а, про сперматозоид, это там вот это, да, это самое лучшее. Да, да, да, стрелки. Это весь твой базар, это все, что ты можешь. Да, еще что, лох, что там, лол, как там, ты еще ты говорил. Еще я согласен, да, еще что скажешь. Ну вот, да, согласен с тем, что ты пидор. А еще что скажешь. Ну ты согласен, нет? Да я ни с чем не согласен, я же говорю, мне похуй на мнение долбоеба. Ой, ты, блядь, ты даже за базар свой не отвечаешь. Я тебя спросил, нахуй, ты мой, блядь. Согласен с тем, что ты лох, нахуй, или нет, блядь. Слышь, ты ответишь хоть на свое одно слово, хуйня, и сейчас скажешь, что я стрелки перевожу. Как мне хуй делать, блядь, лох ебучий. Бррррр, да? Да ты что, там язычком, что ли, водишь, блядь? Да нет, тебя против. Ты точно, сука, какой-то гомик, блядь. Да, еще что, долбоёб малолетний. Блядь, замолчал. О, бедняга, да. Тяжелый с тобой, конечно, случай. Со мной тяжелый. Ай, ты себя слышал хоть раз? Послушай, потом скажешь, ебать. Господи, ну смотри, то, чтобы я тебе не говорил, да, и слышу я себя или нет, это уже мои проблемы. Но заметь, ты ни на что толком не ответил, вообще ни на что. А на чем мне ответить на глупый вопрос, ну, сказал да? Или нет, я тебе хуйню. Я тебе спросил, ты лох? Ты ответил, да, ты лох. А потом я тебя спросил, сосать будешь? Ты ушел от вопроса. Заметь, ты не сказал да, ты не сказал нет. Долбоёб, не пиздец. Джампер, ты долбоёб, сука. О, стоп, это Джампер, это Шока, что ли, который в заявках отжигает, или кто это? Это который детским голосом говорит. Реальный пацанчик. Я помню, этого Ника на Шоком заявки вообще были жесткие. Да хуй знает, я не видел. Типа там, я был ПК, хотел телепортироваться, мат был лак, и всех пришамонило в каты. Его там убили, с него что-то выпало. Бедный Джентер. Да ты, да? Ну так вот, продолжим дальше. Давай, продолжай. Будем. Ну так, ты уже согласился с тем, что ты лох, правильно? Вот. А соглашаешься ли ты с тем, что ты пидорас? Спорный вопрос. Да, я вот тоже подожди. С тем, хуйня. Спорный вопрос. Нет, ты не уходи от темы, я тебя прямо спрашиваю. Ты пидорас или нет? Просто ответь, да, нет? Слушай, ты со своими детскими вопросами тут давай. Ты лучше скажи, это ты в заявках отжигал на Шоке? Каких? Нет, ты что, это не я был. Ты о чем? Я на Шоке только вторую неделю. Да ну не пизди, у тебя ник такой же самый, как у того хача. Нет, ты путаешь. Ну ладно, допустим, это не ты, продолжай отжигать тут. Боже, а что ты замолчал? Ты думаешь, над тем пидорас ты или нет? Я тебе подскажу. Первая буква твоего ответа – это буква «Д». Ебать, ты тугодум, ты даже не додумался, блядь, вторую букву отгадать, ебать, ну ты мудак кровавый, нахуй. Че еще, Джампер? Я тебе подскажу весь ответ, дебил Джампер. А он не понимает этого. Ой, господи, ой, два долбоёба уже в ТЭЧе, господи. Два ребёнка, два долбоёба, да? Это считает ПВНЗ, бля. И, кстати, ПВНЗ, ты долго ты думал над тем, сколько буковка там X и Z поставить перед своим ником и после него? Часа два. Ты ж по-любому это, в ПВП-то шрёшь себя, да? В Тегрейде бегаешь. Я просто знаю таких нубков, как ты. Да нет, я в НГ бегаю. Да, Джанго. Ой, блядь, да нет, ты не чёток, надо все бегать. Да, я не чёток. Да, а ты бегаешь, ну ты правда чёток? Сосёшь ты за яйца. Мне как-то папа рассказывал один раз, что в детстве, когда тебе было что ли 9 лет, ну, я ему звонил просто, то, что ты сосал у него. Это так или нет? Махадово думаешь. Такой пиздобол был, моё. У тебя бурная фантазия извращённая. Нет, ну это так или нет? А чё ты сразу на фантазию эту тему приводишь? Нет, не так. Ой, пиздобол, всё, ты проотвечался нахуй. Джентер, сколько тебе лет, скажи, тут публика интересуется? 8 лет. 8? Ты чё так пиздишь? Но хоть мне и 8 лет, мне ПВНЗ делает миньет, и в этом ничего такого плохого нет, поскольку он любит сосать мой конфет. Хороший. Прям поэт, ебать. Ты не пробовал стихи это издавать, а у тебя хорошо получается. Ох, бедняжки, ребята, да, вы только можете соглашаться с тем, что я говорю, и говорить продолжай. А так-то вы полный пиздоболы, который не отвечает за свой базар. Вы хуй, вы трачивы в жизни, блядь. Вас дрочат каждый день на ракету. Да тут сидит 5 человек из тебя, все угорает. Такие, как вы, это подсосы, блядь. И ваше место только у параши сидеть, нахуй, и все. До свидания, с вами был Джампер. Не-не-не-не, стой, хуйня, стой. Сука. Блядь. Нихуя, заебись, зато записался. А у тебя полная запись есть? Да, у меня сначала есть запись. Как он меня там подводил. Подожди, сейчас посмотрю, где это.